Глава 22. Дай покурить. «Уж не желаешь ли ты снова надеть на меня оковы?» — забеспокоился я, сходя по ступеням в полумрак. «Ну, если так, то что?» — рассмеялась Латея, затем, обернувшись к Радигору, сказала. «Мой друг, мы справимся сами. Наверное, я зря тебя увела от Агашимайи. Ты хотел остаться с ней?» «Какой там с ней? Теперь у нее новый воздыхатель и, кажется, не один», — ответил телохранитель, останавливаясь у начала лестничного марша. «Если не нужен, то буду у себя». «Вот же шлюха хвостатая», — возмутилась в шутку Латея, и когда Радигор уже повернул назад. И уже в самом низу, когда стихли шаги наставника жизни и смерти, она вдруг поймала меня за край камзола, затем прижала к стене. «Чёртов Серж Орлов, не думала, что нам двоим, хотя нет, троим, ты предпочтёшь эльфийку, мне обидно». «Дорогая, но мы об этом уже говорили. Что я могу поделать, если так распорядились боги? Наверное, причина в том, что Элиан я узнал раньше и с ней провел гораздо больше времени, занимаясь работой в Окан Эйрлес. Ты мне тоже очень дорога, и это не просто слова. Я обнял ее, чувствуя, как сразу нахлынуло желание близости с ней. Ты хочешь сказать, я буду для тебя лишь второй любовницей или даже третьей, да?» Она подняла голову, и свет факела на соседнем простенке отразился в ее глазах. «Ведь для тебя есть еще княгиня. Кого ты больше хочешь, меня или ее светлость?» «Вот как ты разделяешь. Мне казалось, что Латея, говоря о Славиной, сейчас вполне серьезно. Что за дурь в ее голове?» Но в следующий миг все-таки улыбка скруглила уголки ее губ. «Ну, говори. Только имей в виду, в зависимости от того, что ты скажешь, одна из нас может рассердиться. Чьего гнева ты боишься больше, моего или княгини?» — вопросила она, вонзая ноготки в мои плечи. «Я бы трахнул вас двоих», — ответил я и потянулся к ее губам. «Мерзавец, хитрый мерзавец. И почему я на тебя запала?» Ее пальцы принялись расстегивать мои штаны. И скоро я ощутил, как сжалась ладошка на моем члене. «Хочу, чтобы ты ответил, кто тебе больше нравится, княгиня или я. Только не пытайся соврать. В любом случае, одна из нас накажет тебя. Ты обречен. Прими заслуженное с достоинством барона, которым мог бы стать». Я ответил не сразу, давая возможность ее ладони поиграть окаменевшим от напряжения членом. Потом сказал, «А можно сразу в графы? Зачем мелочиться в титулах на какого-то барона?» «Да ты еще не просто мерзавец, а мерзавец наглый», — вспыхнула она, доставляя мне много боли. «Отвечай на мой вопрос». «Княгиня мне милее, хотя она тоже любит делать больно». «А что за страсть к наказаниям? И у нее, и у тебя. Вы как сестры родные». Я чувствовал от нее приятнейший аромат Энджел Нова. Все-таки она была великолепна во всем. «Я рассержена. До сих пор надеялась, что нравлюсь тебе больше, чем ее светлость». «Не понимаю, что ты в ней нашел. Игра ее ладошки с моим крепким воином становилась нестерпимой. Но теперь нестерпимой от удовольствия. Я тебя трахну прямо здесь». Найдя застежку ее кюлот, я поспешил с ней справиться. «Нет», — Латея решительно оттолкнула меня. «Здесь я тебе не дам. Хотя посмотрим на твое поведение». «И что мне с этим делать? Детка, ты меня слишком раздразнила». Я стоял перед ней с торчавшим колом членом и приспущенными штанами. «Я хочу, чтобы ты помучился. Вообще, мы не для этого сюда пришли. Следуй за мной». Латея пошла дальше. «Вот же дрянь», — пронеслось в голове. Я кое-как надел штаны, но, испытывая жуткий дискомфорт, пошел за Латеей. Было желание вызвать меню и перенестись в московскую квартиру и там устроить ей представление в стиле БДСМ, в котором жертвой, конечно, будет она. Однако актив мой после торговых вояжей растратился, и я не хотел слить последние баллы на удовлетворение своих хотелок. «Отведи меня к княгине», — попросил я, догоняя Латею. «Надеюсь, она добрее тебя, и с ней я скорее найду понимание». «Еще чего?» «Теперь ты ее увидишь очень нескоро. Раз она тебе больше нравится, то я очень постараюсь, чтобы ты с ней не встречался». Отозвалась она, сворачивая в широкий проход, по обе стороны которого виднелись стальные решетки. За ними располагались камеры. Часть из них пустовала. В двух я заметил каких-то тощих оборванцев, сидевших на соломе. «Ты серьезно, что ли? Нагнав Латею, я взял ее за руку. «А почему бы и нет? Ты же вполне серьезно отвел мне роль третьей любовницы». Но она замедлила шаг, приближаясь к последней двери в этом коридоре. «Детка, но это же игра. Неужели ты так глубоко вжилась в роль Латеи?» Держа за руку, я повернул ее к себе. «Представь себе, да. Я всегда очень серьезно относилась к своим ролям. Может, тебе это кажется глупостью, но мне нет». Теперь в ее серых глазах я не увидел и тени насмешки. Надо признать, Славина, или в данном случае Латея, барышня с большими странностями. Ну что за глупости в ее прекрасной головке? Непонятно, когда она играет, непонятно, когда шутит. Мне везет на таких, и меня влечет к таким. «Если все настолько серьезно, хочешь, я возьму свои слова обратно и скажу, что именно ты интересуешь меня больше, княгини. Тем более меня с тобой связывает большее, чем с ней», — сказал я, все еще чувствуя напряжение в штанах и огромное влечение к ней. «Нет, потому что это будет ложью. Я знаю, что первый раз ты сказал правду, просто хотелось знать, побоишься признаться или нет. И хватит об этом, сейчас к делу». Она подошла к решетке, и зазвенела отмычкой и потянула засов. «Ты хотя бы пояснила, в чем суть дела», — сказал я, пока она занималась открытием двери. «Суть в том, что княгиня выполнила твою просьбу. Наша старательная служба светлейшего надзора задержала людей, причастных к нападению на книжника Ставрова». Дверь со скрипом отворилась, и Латея жестом предложила мне войти. Первое, что я увидел в полумраке, — это парня. На вид ему лет около 20, белобрысого, со следами побоев. Заплывший левый глаз в ореоле фиолетовой припухлости, разбитые губы и кровь на подбородке. Но главное, он был в кроссовках и джинсах. Этот факт для меня говорил сразу о многом. Второй, мужичок лет 40, с длинными спутанными волосами, тоже испытал вкус чьих-то кулаков. Но он вряд ли был гаянцем. Каким-то тайным чутьем я научился различать наших и местных. Белобрысый, завидев меня, ухмыльнулся, и его открытый глаз злобно глянул в мою сторону. Красный блик факела, висевшего в коридоре, отразился в его зрачке хищной искрой. «Эй, щегол, ты с Москвы?» — спросил я, бросив взгляд на ржавые оковы на его руках. «Что его заковали, это очень правильно». Если Белобрысый способен, как я, переносить вещицы с Гайи сюда, то нет никаких гарантий, что он не перенесет нечто такое, что поможет убить тюремщика и устроить побег. Ведь надзиратели уверены, что обшмонали паренька, и тот пустой. А на самом деле он ходку на Гайю сделает, и вовсе не пустой уже. Он способен переносить вещи. Иначе почему он в джинсах? С другой стороны, Белобрысый мог не знать мой фокус с прижатыми к груди ладонями. И система давала всем разные возможности. В этом я уже убедился много раз. У этого мудозвона со злобным глазом могло вообще не быть возможности перемещения на Гайю по желанию, а только перемещение спонтанное. «Землячок, да?» — отозвался он, недобро скались. «Вражина хренова, за сколько им продался?» Меч Латеи с грозным шелестом покинул ножны, и тут же его острие уперлось в горло гаянца. «Не надо так говорить. Твоя жизнь ничего не стоит. Не искушай меня ее оборвать», — негромко и очень внятно произнесла Латея. Второй заключенный, тот, что постарше, явно сохранил больше здравомыслия и молча отполз в дальний угол, звеня цепью. «Он нам пока нужен живым», — предупредил я Латею. И, доставая пачку парламента, подумал, отчего в наших гаянских столько неразумной борзости? Хотя нет, не так. Эта борзость свойственна большей частью сынам Велеса или людям Лесовского. Причины мне непонятны. Может, они воспринимают все это как продолжение компьютерной игры? Или знают нечто такое, неведомое мне? «Уже нет», — ответила она, но убрала острие клинка от его шеи. «Дай покурить, а?» — попросил Белобрысый. Наглость исчезла из его глаз. Вернее, одного глаза. Второй не открывался из-за обширной опухоли. То, что он хотел курить, — это хорошо. В этот момент я понял, что сейчас могу чуть больше узнать о его возможностях по перемещению и, может, по состоянию дел в братстве сынов Велеса. «Сколько ты не курил, сукин сын?» — спросил я, присев на корточки. «Уже 4 дня. Ну дай». «Жмот, что ли?» — он облизнул разбитые губы. «Знаешь, как мне хреново». «Дам всю пачку, если скажешь, где обитают ваши», — пообещал я. «Где у вас основной сходняк? Вообще, где собирается ваша банда? Я же говорил уже этой шлюхе». Белобрысый искоса глянул на Латею, и тут же ее сапожок врезался ему под дых. «Я тебе, сволочь, яйца раздавлю», — змеей прошипела Латея. В самом деле паренек этот очень плохо дружил с головой. Не в его положении так борзеть. Я прикурил, подумав, что последнее время все чаще сталкиваюсь с человеческими странностями, необъяснимыми здравым смыслом. Может, под воздействием системы у нас всех постепенно едет крыша? «Ты хочешь, чтобы я вытянул из них о нападении на Ставрова?» — спросил я Латею, прикуривая. «Нет, они во всем сознались. Им в самом деле нужны были свитки из сейфа книжника», — ответила Латея, убирая ногу с паха заключенного. «И где они собираются, мы уже выяснили. В Вятиче их любимое место — таверна «Полная чаша». Но есть еще одно место за городом, гораздо более важное». «Ого, раз все ты знаешь, зачем мы тогда сюда пришли? Может, нагрянем в полную чашу?» Я знал эту таверну, довольно приличную, но не слишком популярную из-за неудобного расположения. В ней останавливались в основном те, кто въезжал через западные ворота, по дороге, ведущей к Дубличу. «Пока нет, позже объясню, почему». «Теперь же моя очередь водить тебя за нос». Улыбка Латеи светилась удовольствием. «Можешь поговорить еще с ним. Я же не все знаю о ваших делах. Может, пожелаешь вытянуть из него что-то полезное для себя? Только недолго». «Какая добрая ты бываешь». Я затянулся табачным дымом и перевел взгляд с Латеи на Гаянца. «Лисовского знаешь?» «Кто ж Влада не знает? Он вас всех убьет, если будете лезть в наши дела». Белобрысый вытянул ноздрями дым моей сигареты. «Ты, дурь, не неси. Подумай своей тупой головой, какие возможности у княгини и у этого жалкого клопа. Я ему сам морду бил, унимая его борзость». Сказав это, я вспомнил случай в Атланте. Конечно, тогда была заслуга Элиан, но я ведь тоже приложил руку и ногу. «Ты сам тупой. Не понимаешь, какая сила скоро у него будет». Он попытался рассмеяться, а потом потянулся губами к сигарете, которую я поднес к его лицу. «Писец, какой ты никотиновозависимый!» Дотянуться до сигареты я ему не дал. «Говоришь, сила у него будет?» «Это после того, как вы украли в книжной лавке свитки и код для входа в гробницу». Он молчал, то ли в самом деле не понимая, то ли делая вид. «Ну отвечай, Лисовский, какую силу имел в виду? Ту, что в гробнице Арха Наргула?» Я вытащил из пачки еще одну сигарету, протянул ее Белобрысому. «Что-то такое говорил. Я это мало знаю». Он взял сигарету. «Сказал, Велес на нашей стороне, и мы скоро будем сильнее всех. И здесь, на Флагруме, и даже на Гае. За усердное служение Велес даст нам дар Кохи». «Дар Кохи?» Я поднял взгляд к Латее. Она молчала, наверное, не понимая, о чем речь. «Ты говоришь о даре Кархана?» Переспросил я Гаянца, щелкнув зажигалкой и позволяя ему прикурить. «Не знаю, честно не знаю, не втыкаюсь в эти дела», — отозвался он, с блаженством затягиваясь табачным дымом. «Пожалуй, я ему верил. Он просто малосведущий исполнитель. Да и зачем Лисовскому посвящать каждого в своей банде в серьезные дела? Где свитки, которые вы забрали в книжной лавке?» — строго спросил я. «Отдали их Дэну. Мы сразу отдали. Он же с нами к старику ходил. Тем более мы не маги, нам такой хлам не нужен». Он даже удивился моему вопросу. «Кто такой Дэн и куда он дел свитки?» Продолжил я, и по взгляду Латеи догадался, что все эти вопросы она сама или люди Валибора уже вытряхивали из Белобрысова. «Дэн, он маг и друг Влада. Вместе они. Наверное, понес их в башню. Почем мне знать? Мы работу сделали, деньги получили и все», — поведал паренек, часто затягиваясь сигаретой. «Речь о башне высохших слез», — пояснила Латея. «Ух ты, черт! Я вспомнил, что имелся у меня такой квест от системы. Кажется, назывался так — «Посетить руины башни высохших слез». Если бы я не тянул резину и поспешил его выполнить, то все могло пойти по другому сценарию. Хотя неизвестно, какой сценарий для нас лучше и существует ли вообще такая штука, как сценарий. Мы должны туда наведаться. Я встал с корточек, повернувшись к Латее. Для этого я тебя и позвала. Хотела поручить этот вопрос Валибору, но подумала... В общем, потом скажу, что надумала. Отозвалась она. Ладно, тогда идем, приблизим твое потом. Я было сделал шаг к двери. Э, ты пачку обещал дать! Возмутился гаянец. Бля, ты в натуре идиот! Я с сожалением глянул на него. Во-первых, пачку я тебе обещал дать, если ты спалишь места обитания вашей банды. Но мне это сообщила госпожа Латея, а не ты. А во-вторых, твоя борзость может тебе выйти боком. Советую прикрутить ее. Кстати, почему ты сам не можешь купить сигареты на Гайе? В смысле? Паренек явно не понимал меня. На коромысле. Тебя на Гайю отсюда выкидывает? Спросил я. Ну да, бывает, согласился он. Теперь я знал, что у него в меню нет опции перемещения на Гайю. Его просто выносит туда стихийно, как когда-то в прошлом меня. «Ну вот, когда выносит, ты же можешь сбегать быстро в магазин и купить сигареты», — продолжил я. «Ты что, дурак? Как я это успею? И как я потом перенесу сюда? Такое только Лисовский может. Он истинный сын Велеса. И еще Дэн». Он жадно затянулся, докуривая сигарету до фильтра. «А откуда у тебя джинсы и кроссовки?» — полюбопытствовал я. «Как откуда? Я, по-твоему, сюда голый должен был попасть?» — изумился паренек. У меня к нему имелось еще множество вопросов. Но я чувствовал, что Латее наша беседа неинтересна, и ей не терпится поговорить со мной о башне высохших слез. Хоть разговор с Белобрысом оказался коротким, он дал мне немало понимания и еще больше пищи для размышлений. Оказывается, некоторые попадают на флагрум вовсе не в тело игрового персонажа, соответственно, одетого во флагрумские вещи, а в нашем обычном гаянском одеянии. Это очень странно. Почему система ставит людей в столь неравноценные условия? И вот Белобрысый говорит, мол, он не маг, как и его дружок, за все время беседы не проронивший ни слова. Только пришедшие на флагрум с Гайи все потенциальные маги, я так думал. Неужели в меню Белобрысова нет возможности активации спеллов? А может, он просто не знает о меню и способах его вызова? Лисовский не просветил, мол, холопам не дозволено то, что положено барину. А еще у меня сложилось впечатление, что Белобрысый происходящее воспринимает как продолжение компьютерной игры и просто не догоняет всю серьезность своего положения. Не догоняет, что княгиня может его реально казнить. Неужели заплывший глаз и синяки на морде не выдернули его из глубоких иллюзий? Ладно, все это можно будет осмыслить потом. Может, Латея дозволит вернуться в камеру и переговорить с ним еще раз, когда я приготовлю соответствующие вопросы. «Ну, давай говори, достаточно поводила за нос», — сказал я Латее, когда она заперла дверь и пошла к лестнице. «Да чего говорить, хотела Валибору это поручить, я про башню высохших слез. Хотела, но перехотела. Теперь, думаю, сама этим заняться. Уж больно интересное дело. К тому же в руках сынов Велесу свиток, который тебе очень нужен. Поэтому лучше действовать самим, не посвящая посторонних. Я ж говорила, что полностью не доверяю никому», — сказала она, поднимаясь по крутым ступеням. «И даже тебе, серж Орлов». Подчеркнув это, она рассмеялась. «Что ты имеешь в виду под заняться самой? Ты всерьез собираешься вдвоем с Радигором отправиться к тем руинам?» Заботился я, следуя за ней по узкой лестнице. «Ты вообще знаешь, где руины высохших слез? Туда за один вечер не сходишь». «Почему только с Радигором? Тебя еще возьму. По моим сведениям, этих сволочук собирается там человек 10-12. И есть среди них магия, это, конечно, плохо, но мы справимся. Но не оскорбили княгиню, и наказать их — мое святое дело. Это главная причина, почему я не хочу впутывать сюда людей Валибора. А тебе нужен свиток». Но она остановилась, поднявшись к небольшой площадке, за которой начинался коридор. «Поэтому наши цели близки, да?» «Разве я бы отказал тебе, если бы дело было не в свитке?» Я обнял ее, и Латея ответила на мой поцелуй. Ответила с желанием, так горячо, что внутри все затрепетало. Теперь я не сомневался, что меня с ней ждет горячая ночь. «Только вот еще что, дорогая. Путь туда и назад, еще какое-то время там. На все это потребуется не меньше 2 дней. Ее светлость может себе позволить исчезнуть из дворца на такой срок. Я все еще прижимал любовницу к себе. Уж как-нибудь ее светлость придумает что-нибудь. Она давно не покидала Вятич, пора ей развлечься. И еще у нее неприятности, снова не работает смартфон. Починишь? Она слегка потерлась щекой о мою двухдневную щетину. «Обязательно. Она же меня примет для ремонта. Надеюсь, в спальне?» — спросил я, принимая ее игру. «И не надейся. Смартфон в моих покоях. Сегодня будешь иметь дело только со мной». «Ну все, идем». Латея выпуталась из моих рук. «Послушай, детка, нам лучше к той башне отправиться не втроем, а...» Я понимал, что мое предложение ей может не понравиться, но все-таки сказал. «А взять с собой Элиан и Агату?» Латея резко остановилась.